Владыка Шторма – профессионал, достигший реальности легенд, но и двуглавый огр-монстр легендарного ранга. Несмотря на мощные заклинания в его арсенале, он был еще и мощным бойцом ближнего боя. С другой стороны поля боя, големы поддерживали фланги, в то время как легкая пехота распределилась по полю и сражалась с аграми. Когда две силы столкнулись, количество смертей не могло не увеличиться, и приключенцы не были исключением. Рейнджер, стоявший рядом с Сараном, был расплющен в ком мяса ударом агра. Саран и Ярси стояли спина к спине, уклоняясь и контратаку агров благодаря высокой ловкости. Они уже убили шестерых, благодаря чему Саран получил почти 3000 опыта за убийство. Вдвоем они бы могли убить и больше, но они точно не хотели показывать свою силу. Если агры заметят, что они опасны, то тут же все ближайшие попытаются убить пару полуэльфов. Они могли легко справляться с аграми, пока нападали вдвоем на одного, но гораздо опаснее будет сражаться в равных условиях. Мертвый святой мечник – отличный пример того, почему нельзя действовать безрассудно. Победа в бою Сарану не важна. Результат этого сражения должен волновать только командира Вайтрона, а не наемника вроде него. Ему платят за то, что он сражается, и его целью было убить как можно больше агров, но не подставляясь под удар. Некоторые приключенцы помогали легкой пехоте, когда это требовалось, но Саран и Ярси не занимались подобным. Они просто держались на флангах, и Саран сражался с аграми, пока Ярси поддерживал его мечом и луком. В основном они оба целились агром в ноги. Быстро убить агра с их силами практически невозможно, даже с критическим попаданием, учитывая их прочную шкуру и кожаную броню. Удары по ногам заставляли их спотыкаться, а убить противника, который не может двигаться, гораздо проще. Однако, насколько бы осторожно они ни действовали, их отличная командная работа была очевидна. Офицер агров неожиданно рванул на них с глазами, налитыми кровью. Офицер агров в состоянии берсерка выбрал их своей целью. Имя: двуглавый огр-волшебник Грол. Профессия: двуглавый огр 8 ур, волшебник 11 ур, воин ярости 4 ур. Атрибуты: сила 24, драконья сила плюс 6, ловкость 16, изящество плюс 4, телосложение 20, интеллект 21, мудрость 9, харизма 14. Глава 84. Перевод на русский. Вжикк. Абыз Доминатион. Власть бездны. Глава 84. Финал. Офицер агров махнул дубиной на Сарана, который откатился в сторону и рубанул по его ногам изогнутым мечом. Хотя он открыл рану в 15 сантиметров на ноге офицера, это его ничуть не остановило. За исключением нескольких щелей в его броне, Сарану было некуда атаковать. Рука офицера агров пронеслась мимо Сарана, волной прокатив по нему ужасающей вонью. От агров, заметил Саран, воняло даже хуже, чем от гнолов. Но не углубляясь в такие бесполезные мысли, он перекатывался в сторону от ударов, пока не оказался в 7 метрах от буйствующего агра. Ярси использовал возможность выстрелить из своего длинного лука в голову агру, который прикрыл лицо рукавицей, об которую разбилась стрела. Ярси ругнулся и достал следующую стрелу. Он уже собирался отпустить ее, когда офицер неожиданно переключился с Сарана на него. Понимая, что достать меч он не успеет, Ярси быстро выстрелил готовой стрелой в отчаянной попытке отогнать офицера агров. Но все было зря. Огр проигнорировал стрелу, вонзившуюся в его шею, и атаковал Ярси, которому оставалось только заблокировать приближающуюся булаву своим луком. С громким треском лук разбился вдребезги, а его грудь вогнулась внутрь. Стрела, тем временем, хотя и вонзилась в шею агра, не задела никаких важных вен или артерий. «Умри!» — крикнул Саран, прыгнув на офицера. Он ударил своим изогнутым мечом по его шее, пронзив толстую шкуру, но в позвоночнике клинок застрял. Офицер взревел и отправил Сарана в полет ударом запястья. КРК. Кость в правой руке Сарана была сломана, если не раздроблена, а шипы на рукавице офицера пронзили его правое плечо. Возможно, они поразили связки, потому что он не мог даже шевельнуть ею. Решив, что ему хватит, Саран начал отступать к тылу. Одна его рука теперь в нерабочем состоянии, так что сражаться с офицером дальше он не сможет. Огр достал изогнутый клинок из шеи и бросил его в сторону. Кровь лилась из раны фонтаном, но его это, казалось, вовсе не волнует. Офицер бежал за Сараном на полной скорости, но, сделав несколько шагов, заметно замедлился. Перерезал артерию. Лицо Сарана из мрачного стало ликующим. Он подобрал меч с земли и бросил его в агра. Разъяренный этим действием, монстр снова безрассудно погнался за ним, но интенсивные движения отражались фонтанами крови из артерии. Неожиданно громадный обр замер на месте, а затем уронил свое оружие и упал на землю. Он еще не умер, но такая потеря крови уже не позволяла двигаться. Саран медленно подошел к умирающему офицеру Агров. Убедившись, что тот на последнем издыхании, он достал свой кинжал и вонзил его монстру в глаз. Критическое попадание. Нанесено 21 урона. Офицер Агров успешно убит. Получение энергии души цели. Получено 2400 очков опыта за убийство. Видимо, он был третьего ранга и уже приближался к четвертому, потому что опыта за него дали даже больше, чем за змеедемона. Саран пытался отдышаться, пока осматривался вокруг. Убедившись, что врагов поблизости нет, он быстро перевязал свою руку. Если не заняться раной прямо сейчас и не остановить кровь, то он некоторое время будет испытывать ужасную слабость, даже с активированным перерождением. В худшем случае он может даже умереть от осложнений. Саран решил отдохнуть минуту, после того как перевязал свою сломанную руку, после чего пошел искать тело Ярси. Учитывая то, как его грудь прогнулась, он умер секунд через 10 после удара. «Пусть твоя душа получит вечный покой». В глазах Сарана был намек на горе. Хотя они знали друг друга не так долго, и точно не были хорошими друзьями, но на поле боя они были союзниками. Саран закрыл его глаза, после чего обыскал тело на предмет уже ненужных полуэльфу полезных вещей, которые затем сложил в свой многомерный мешок. Хотя бой еще продолжался, с такой рукой он уже не боец. Он взглянул на поле боя, где армия Вайтрона до сих пор сражалась с основными силами агров, после чего быстро отступил обратно к тылу. Только оказавшись примерно в сотне метров от поля боя, он достал зелье и выпил его, после чего вправил обломки кости на место, чтобы они правильно срослись, хотя использовать руку он пока все равно не сможет. Поднять уровень волшебника. Он уже немало сражался со своего последнего использования опыта за убийство, так что накопил больше 9000 очков. Когда он назначил необходимые очки опыта на профессию волшебника, новые строки информации появились в журнале. Профессия волшебник теперь 5 уровня. Получено 25 очков навыков Инт-20+, Инт-20-10-2, очки здоровья увеличены на 9 здоровья профессии 4+, ТЛС-19-10-2, получено 1 очко способности. Дополнительные очки здоровья немного облегчили его рану, и контроль над рукой, пусть и небольшой, наконец-то вернулся. Он поднялся и посмотрел вперед, обнаружив, что бой уже превратился в хаотичную потасовку. Агры наконец-то прорвались через защитный строй, но солдаты прошли суровые тренировки, поэтому продолжили сражаться группами по 5-10 человек. Видимо, это произошло уже давно, потому что трупов было полно. Даже с великолепной выносливостью агров, маленькие раны накапливались и приводили к смерти. Волшебники, распределившиеся со сторон, сфокусировали свой огонь на тренированных воинах агров. Кислотные стрелы и огненные болты хорошо работали против агров благодаря высокой пробивной силе. С помощью големов люди успешно подавляли агров с флангов, а агры постепенно падали. Дикая жажда крови уже достигла своего предела, и некоторые агры начинали чувствовать ослабевание морали. Владыка Шторма тоже подходила к своей грани в дуэли с двуглавым агром. Пока она была занята, офицер Вайтрона принял на себя командование и приказывал отрядам кавалерии атаковать агров с тыла. Штормовые облака, окружающие владыку Шторма, казалось, опускались все ближе и ближе к земле, когда неожиданно молния пронзила небо. Двуглавый огр уже приготовился к удару, но молния ударила в копье владыки Шторма. Электрифицировать оружие. Болт молнии закружился вокруг ее копья, полностью его укрыв. Свечение чуть не ослепило всех, со стороны казалось, будто она сражается молнией. Ее атаки становились все быстрее и быстрее, тело мерцало электрическими дугами, а она сама издавала первобытные ревы. Время от времени те, кто оказывался в 30 метрах от нее, внезапно останавливались, словно их поражало электричество. Легендарное поле электростатики. Движения двуглавого агра начали замедляться, и как только он открылся, владыка Шторма пронзила его грудь молнией, оставив дыру в 5 сантиметров. Обе головы завизжали от боли и начали в панике читать заклинание. В мгновение ока он телепортировался на несколько сотен метров. Огр убегал. Громовое копье войны. Мерцающие молнии собрались на ее копье. Она взревела и прыгнула на несколько десятков метров в воздух. Шторм поднял ее тело еще выше. Она крепко сжала копье, после чего метнула его в сбегающего лидера агров. Словно молния, Копье пронзило пространство со скоростью, неуловимой для человеческого глаза. В следующее мгновение в груди двуглавого агра появилась зияющая дыра. Громадное тело монстра повалилось на землю. Владыка шторма медленно опустилась с неба, она была слегка запыхавшейся. Эта воительница устала и ранена, ее руки почернели, словно обгорели. Как только лидер племени пал, весь порядок в Орде Агра впал вместе с ним. Многие из них тут же сбежали. Владыка шторма не стала гнаться за сбегающими аграми, вместо этого она медленно шла к телу двухголового. Она взяла короткий меч с пояса и отрубила обе его головы. Кровь потекла ручьем из обрубков, обе головы она бросила в свой мешок, после чего удовлетворенно кивнула и вернула взгляд на поле боя. Когда агры начали распределяться и убегать, кавалерия догнала и убила столько монстров, сколько могла. Пехота, сражавшаяся с самого начала и до конца, уже лишилась сил полностью. Многие упали на землю, как только монстры начали отступать. Стоны раненых и победные кличи целых заполнили поле боя, пока жрецы и жрицы старались вылечить стольких, скольких могли, со своими ограниченными заклинаниями восстановления. Тех, кто был на последнем издыхании, добили, чтобы они больше не мучились. Те, кто был в относительно хорошем состоянии, ходили и отрубали головы, после чего бросали их в мешки. Для Вайтрона нет ничего ценнее в этой войне. Головы будут сохранены и расставлены по границам, благодаря чему военная мощь города станет предупреждением всем, кто хочет на него покуситься. Большинство племен монстров не осмелится поселиться на территории Вайтрона после их победы над племенем агров. Сперва они подумают, смогут ли сами победить крупное племя агров, а на такой подвиг способны лишь единицы монстров. Истории об этом сражении быстро распространятся по тавернам города, а затем барды разнесут их и по всему южному региону. Естественно, Саран не будет в них главным героем, но, может быть, однажды и о нем будет сложена песня. Ну а пока он просто непримечательный искатель приключений. Бой завершен. Вы успешно помогли армии Вайтрона победить племя Костоломов. Ваши навыки выросли в бою. Разведка плюс 5, поиск плюс 5, скрытность плюс 2, выживание плюс 2. Парирование плюс 2, уклонение, перекат, плюс 1, уклонение, движение телом, плюс 1, слух плюс 1, лечение плюс 1. Вы приняли участие в бою легендарного ранга, ваш рейтинг легендарности, фольклор, увеличен на 1. Глава 85, перевод на русский, вжикк, абыз доминатион, власть бездны, глава 85, триумфальное возвращение, рейтинг легендарности. Саран тут же открыл окно атрибутов и действительно нашел в нем этот параметр. Получать очки рейтинга легендарности довольно трудно, и сейчас в них немного смысла. Они не влияли на силу напрямую до достижения реальности легенд, и пока Саран мог использовать их только в качестве бонуса к дипломатии, обману и устрашению. Каждое очко рейтинга легендарности равно одному очку в каждом из этих базовых навыков. Рейтинг также будет иметь решающую роль при вступлении в реальность легенд. Но до этого еще далеко. Саран просто провел взглядом по полю боя, как неожиданно перед его глазами появилось больше информации. Открыта запись сражения. Нынешнее сражение записано автоматически. Начата система количественной оценки. Прежде чем Саран мог среагировать, появился абзац. Легендарное сражение племени Костоломов. Сентябрь, 1675 лунного календаря. Вайтран начал штурм племени агров Костоломов с целью изгнания монстров. Вы приняли участие в сражении и убили несколько агров, среди которых был офицер агров 14 уровня. История о сражении легендарного ранга вскоре распространятся по свету и будут известны всему южному региону. Рейтинг легендарности плюс 1. Довольно неожиданно, но сейчас это не важно, так что Саран закрыл окно. Тем временем, отдохнув немного, солдаты Вайтрона начали чистить поле боя. Всего они понесли потери примерно в 600 человек. Каждая война и сражение несли свою цену. Не было времени горевать. Солдаты начали собирать тела и отрубленные конечности павших в бою. По традиции тела усопших вернут в город и устроят достойные похороны. Раненых сразу отправили в город лечиться, потому что даже божественные заклинания не могут вылечить любые травмы, а лекарства и зелья необходимо принимать продолжительное время. Кроме того, жрецы тратят собственные жизненные силы на лечение других, хотя публично об этом не сообщают. Но можно было просто взглянуть на среднюю продолжительность жизни легендарных волшебников, друидов и жрецов, и все становилось очевидно. Если некоторые волшебники могли прожить 1000 лет, а друиды несколько сотен, то легендарные жрецы жили всего век, может два, но они считали, что возвращение в объятия собственного божества – часть их миссии, поэтому были не против. Практически все были ранены в бою в той или иной степени. Приключенцы тоже понесли потери, хотя и не такие большие, как армия. Члены отрядов позаботятся о телах павших товарищей. Если приключенец был одиночкой, то его или ее тело будет сожжено на месте, а пепел закопан рядом. Большинство людей этого мира предпочитали похороны, но приключенцы отличались. Если тело приключенца закопают, то однажды оно может стать едой монстром. Это считалось даже хуже смерти, поэтому приключенцев сжигали, а пепел закапывали. С помощью нескольких других приключенцев, Саран кремировал тело Ярси и собрал его пепел в кусок ткани, после чего выкопал яму и закапал его. Он хотел поставить Ярси надгробие, но не знал, что написать. Ярси, все же, был рейнджером третьего ранга, он заслуживал хотя бы этого. Саран вырезал имя Ярси на бревне, после чего задумался над тем, что написать дальше. Ярси, храбрый полуэльф-рейнджер, защитник от Умфала в сражении Серых Холмов. Он убивал агров и убил офицера агров в последние мгновения своей жизни. Пусть его душа обретет вечный покой. Саран не смог придумать ничего больше, поэтому остановился на этом. Затем он положил в яму сломанный длинный лук и потрошитель Ярси. Ему это показалось расточительным, но такова традиция этого мира, и эта традиция стоила сохранения. Оружие для воина все равно, что часть тела, поэтому хоронить его вместе с владельцем было естественно. То же относилось к павшим солдатам Вайтрона. Армия не использовала их броню и оружие, а хоронила погибших вместе с их снаряжением и со всеми почестями. Чиновники не раз спорили с армией насчет этого. Политикам и знати такая практика казалась чрезвычайно расточительной, и они считали, что вся экипировка принадлежит городу, но идея обирать трупы получила серьезное противодействие в армии. Хотя аргументы у армии были слабы, они просто считали, что снаряжение – это часть тела, и использовать снаряжение усопших – все равно, что использовать части тела мертвых. Но таким было упрямство воинов. Солдаты отправились обыскивать законченную наполовину крепость агров, где они обнаружили кучу добычи различного рода, но это с Сараном уже не связано, потому что выгода отправлялась городу. Приключенцы получат оставшуюся часть своей награды по возвращению в Вайтран. Офицеры Вайтрана приказали собрать ценности, после чего сжечь незаконченную крепость, иначе ее могли занять какие-нибудь другие монстры. Поскольку Саран получил ранение, он вернулся в город вместе с остальными ранеными солдатами и приключенцами. Те, кто еще мог сражаться, обязаны зачистить оставшихся монстров, тех же ящеролюдей из темного болота. Если ящеролюди узнали, что племя агров уничтожено, то могли уже отступить, но если нет, то армии Вайтрана и приключенцам придется их убить. Ящеролюди, впрочем, гораздо слабее, так что почти 1000 оставшихся бойцов будет достаточно для победы над ними. Путь обратно к Вайтрану прошел относительно спокойно. Пока они шли мимо деревень, жители аплодировали им, а некоторые восхищались головам агров. Большинство из них гнолла в жизни не видели, чего говорить об аграх. Регулярно встречались только гоблины и кобальды. Гноллы, все же, довольно опасны для простолюдин, так что отряд будет отправлен, как только их заметит. Солдаты получили схожие отношения и в самом Вайтроне. Горожане и торговцы аплодировали успеху армии, а солдаты высоко держали головы. Это были их моменты славы. Они рисковали жизнями во имя города и горожан, поэтому слава полностью заслужена. Теперь, когда агры истреблены, племена других монстров, вероятно, испугаются силы города и дважды подумают, прежде чем сделать что-то агрессивное. Торговцы наконец-то смогут отправиться к своим целям. Саран оставался безмолвным всю дорогу до мэрии Вайтрана. Некоторые солдаты обнимали своих родных, но было немало и людей, рыдающих над телами своих сыновей. Война не всегда приносит богатство, но всегда приносит горе и печаль, даже при победе. Но на Сарана не влияли такие эмоции. В прошлом он уже получил немало такого опыта. Чиновники Вайтрана дали Сарану дополнительные 50 золотых диралов в награду. Видимо, в крепости агров и вправду было полно драгоценностей. Поскольку он воевал бок о бок с армией, город даже дал ему медаль. Теперь он мог поселиться в Вайтране как горожанин, если захочет. Он принял награду, бросил ее в многомерный мешок, после чего повернулся на выход из мэрии. В прошлом у Сарана было полно медалей. Он мог бы даже знать и устать, если бы захотел, но его это не интересовало. Вместе с преимуществами и властью, естественно, будут дарованы обязанности и требования. После этого Саран отправился в гильдию искателей приключений. Поскольку он принял участие в сражении против агров, его ранг подняли до Е, других наград не предусматривалось. После этого Саран отправился на поиски врача, чтобы поставить кости в руке на место, а затем к жрецу в районе святынь, чтобы вылечить руку. Он заплатил 30 золотых за заклинание лечения умеренных ран на правую руку. Он бы восстановился естественным путем, но могли случиться различные осложнения. Следующим утром, наконец-то, Саран отправился к Вивин. Сегодня он впервые, за очень долгое время, улыбался по-настоящему. Он поднял ее на руки и радостно покружился с ней, после чего поцеловал в щеку. Вивин уже была не такой тощей девочкой, как раньше, она поднабрала немного веса. Глория наблюдала за Сараном. Армия Вайтрона ушла уже давно, так что людей волновал результат сражения, ее в том числе. Нынешний Саран отличался от того, которого она встретила в первый раз. Он стал гораздо сильнее за короткий период времени, и его свирепая аура теперь была интенсивнее, но в то же время спокойнее. Если до этого у него была аура бандита, то теперь он словно воин, переживший войну и убийство. Саран посмотрел на Глорию. Он улыбнулся и кивнул. Хотя юноша ничего не сказал, она понимала, что он планирует покинуть город Свивин. Глория вздохнула. Она не могла понять, почему Саран так уперто желает сбежать. За время, проведенное с Вивин, она многое узнала о брате с сестрой, но все равно не могла понять, почему Саран, эльф всего на 1/8, так хотел попасть на земли горделивых эльфов. Эта раса даже к полуэльфам относится с презрением, а у него в крови лишь намек на эльфийскую родословную. Поэтому Глория решила попытаться убедить их последний раз. В этот раз она смотрела не на Сарана, а на Вивин. Несмотря на свой малый возраст, она очень умна для своих лет. Кроме того, жизнь в хаотичных трущобах закалила душу девочки. Нельзя сказать, что она не наивна, но на ее чистую душу не повлиять так легко. Такая чистая и сильная душа определенно приведет ее к величию, подумала Глория. Глава 86. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 86. Охота. Хуф, хуф. Наталья бежала со всей доступной ей скоростью. На ее прекрасном лице располагался старый шрам от губ до подбородка. Он определенно повредил ее красоте, но отлично дополнял свирепую атмосферу. На бегу она увидела большой валун на пути. Наталья перепрыгнула его, оставив за собой длинный след крови. Ее правая грудь была разрублена почти пополам. Ублюдок. Она отцепила ремешки кожаного нагрудника и изучила раны. Удар пришелся близко к ребрам, еще немного, и было бы задето сердце. Она стиснула зубы, пока сшивала рану, после чего сотворила заклинание на себя. Рана начала быстро заживать, но это не единственное ранение. Спина и руки были покрыты множеством царапин, словно она прошла через колючую проволоку. По ногам текло много крови. Гребаный убийца. Маньяк. Наталья издавала болезненные стоны, пока наспех перевязывала раны. Грубо заштопав себя, она поднялась на ноги. Сильная жизненная сила питала ее тело, несмотря на ранение. Женщина тревожно посмотрела в направлении, с которого прибежала. Видимо, она использовала какое-то укрепляющее заклинание, потому что ее скорость оказалась несравнимо высокой. Она бежала и бежала, пробегала деревья и камни, пока выносливость не начала подходить к концу. Хе-хе-хе. Страшный смех раздался вокруг. В тенях появился силуэт человека. Все его тело укрывала темнота, и только алые глаза оставались совершенно ясны. Он стоял на верхушке высокого дерева и подбрасывал в руке метательный нож. Играющим голосом он сказал: «Ой, дорогая сестренка, чего же ты не убегаешь? Это все, на что ты способна». Очаровательное лицо Натальи скрылось за ужасом. Она тут же достала парные мечи и крикнула дрожащим голосом: «Кто еще тебе сестра? Ты безумный ублюдок, убийца, маньяк». Человек, который назвал Наталью своей сестрой, вышел из теней. У него было жуткое, но красивое лицо, а кожа ненормально бледная, словно он боялся солнца. Он стал под тенью девы и вздохнул. «Видимо, ты еще не пробудилась окончательно. Какая жалость. Божественная кровь отца так и не дала тебе истинную силу». Руки Натальи дрожали. Предыдущее сражение заставило ее бояться этого человека. Хотя она охотник за головами практически 4-го ранга, так еще и рейнджер, ему она не ровня. Вся ее команда погибла от его рук, несмотря на то, что они ничего ему не сделали. Но еще ужаснее его делали способности к выслеживанию. Охотники за головами — элита среди разбойников в отношении выискивания противников, и рейнджеры тоже не отставали. Тем не менее, ее способности даже не близки к его. Она для него просто игрушка, забава. Она не могла выследить его, и не могла сбросить с хвоста. Да, вот это лицо я хотел увидеть. Мужчина зловеще улыбнулся. Он подбросил нож, а в следующее мгновение новая рана открылась на ее щеке. Метательный нож тут же вновь материализовался в его руке. Он посмотрел на свою добычу демоническим лицом и сказал именно. Вот это вкус страха. Ты же боишься? Да, дорогая сестрица. Ну как же ты до сих пор не проснешься? Какой вкус у твоих талантов? Какие силы текут в твоей крови? Все эти убийства так и не пробудили твою внутреннюю душу. Наталья тряслась, не выдержав давления. Она закричала и бросилась на мужчину. Ее мечи метались в воздухе, практически оставляя за собой остаточные изображения. Атаки попали по нему, разделили его тело на три части, но тени тут же собрались обратно, словно ничего не случилось. Его алые глаза засветились красным, он ткнул пальцем в ее лоб. Бездонный страх. Наталья замерла на месте, словно само время остановилось. Ее лицо исказило гримаса ужаса, пока она осматривалась вокруг. Однако здесь не было никого, кроме мужчины перед ней. Она закричала и завыла. «Нет, нет, уходи, ты ее чудовище, демон». Наталья сломалась. Страх достиг границы. Ее глаза стали алыми, точно как у этого мужчины. Задняя часть кожаной брони отвалилась, пара трехметровых крыльев раскрылась за спиной. Она завыла, и кожа ее стала зеленовато-синей, а голос пронзил небеса. Монстры в радиусе нескольких километров убежали, опасаясь за свои жизни, словно встретили ужас во плоти. Аура страха. Мужчина обнажил клыки, призрачные тени появились за ним. Он вздохнул. «Наконец-то, дорогая сестра, твое сопротивление страху – это нечто. По крайней мере, оно гораздо выше, чем у других наших братьев. Что ж, начнется настоящая охота». Мужчина сжал угольно-черный кинжал в руке и исчез, появившись снова в воздухе перед Натальей. За его клинком оставалась черная линия, оружие нацелилось точно к сердцу женщины. Кланг. Парные мечи Натальи ударили так быстро, что видны были лишь тени. Ее глаза стали алыми, изменения тела позволили инстинктивно заблокировать атаку. «Какая сильная!» — сказал мужчина, приземлившись на землю. Его рука была немного ранена в этом обмене ударами. Он облизнул рану, словно собственная кровь для него деликатес, и продолжил, «Если бы ты пробудилась раньше, то кто знает, может быть, наши роли поменялись бы». «Верно говорю, дорогая сестра». Наталья была очень озадачена своим неожиданным изменением. Она посмотрела на собственное тело, затем на мужчину, и спросила, «Что ты такое? Что со мной случилось? Неважно, кто я, просто отдай мне свой осколок божественности». Мужчина снова исчез. Его голос исходил сразу со всех направлений. Он материализовался перед Натальей, висящей в воздухе, и вновь попытался пронзить ее кинжалом. Она заблокировала атаку своими мечами, после чего замахнулась на мужчину. Ветер зловеще завыл вокруг ее тела из-за силы движений. Однако она не заметила другую тень, приближающуюся со спины. Тень воткнула в нее кинжал, от которого исходило зловещее свечение. Как только кинжал оказался в ее теле, она сжалась и упала на землю. Тень изогнула кинжал и пронзила ее сердце, после чего достала кинжал и отрубила голову. Вместе со вспышкой света, мужчина вновь появился в воздухе. Он легко приземлился на землю и глубоко вдохнул, словно в экстазе. Сила в теле Натальи превратилась в частицы света, которые мужчина медленно поглотил. Когда все частицы исчезли, он посмотрел на тело Натальи равнодушным взглядом и раздавил ее голову ногой. Поднялось страшное пламя, быстро превратившее тело в пепел. «Кто наша следующая цель? Или, вообще-то, высший жрец, ответь мне, почему ты не можешь найти любимую дочь отца, мою самую дорогую сестру, ведьму ужаса, Лилиан?» Не дожидаясь ответа, мужчина медленно погрузился в тени и бесследно исчез. В Вайтроне, в комнате, освещенной свечами, Вивин в белой пижаме читала тонкую книгу в кровати. На столе рядом с ней лежало много игрушек, но девочка сосредоточилась на чтении. Она уже читала очень быстро, и только прочитав треть книги, Вивин положила ее и пробормотала: «На севере столько странных традиций. Старший брат говорит, что мы пойдем в Ледяное Королевство, но знать там ненавидит людей из других мест. А еще написано, что там очень холодно и много ледяных гигантов. Интересно, как они выглядят. Их мамонты, наверное, очень большие. Интересно, я достану хоть до коленки? Блин, как классно на них, наверное, кататься». Мысли девочки сошли с пути, прежде чем она накрыла себя одеялом из гусиного пера. Она свернулась под одеялом и подергала носом. МХМ, мягко и тепло, но запаха братика не хватает. Спать рядом с ним лучше. Почему старшая сестра Глория до сих пор не пришла и не продолжает историю? Когда дракон похитит принцессу? Ух, я больше хочу узнать, как дракон похитил принцессу, чем как рыцарь его победил. Братик, наверное, думает скоро уходить. Глория хороший человек, так что я буду по ней скучать. Интересно, как выглядят эльфы? У них у всех острые уши. В книге написано, что нельзя трогать их уши, потому что для них это особенное место, но может мне можно будет. Хе-хе, я супер милая. Так что может большая сестричка эльф даст мне потрогать ее уши. Дверь тихо открылась. Глория в своей светло-голубой ночной рубашке вошла. Она не носила свою вуаль перед Вивин, поэтому девочка видела ее изысканное и элегантное лицо, способное посоперничать с эльфийским. Она подошла и подняла книги, которые не убрала Вивин, и вернула их на свои места в книжной полке рядом с кроватью. Глава 87. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны, глава 87, ночной разговор. Старшая сестра Глория. Вивин выскочила из-под одеяла и положила голову на стройные, но сильные ноги Глории. Она мило моргнула и спросила, мы сегодня продолжим читать историю? Глория погладила девочку по голове, после чего накрыла ее одеялом и сказала, не подхвати простуду. Осень в этом году гораздо холоднее, да и зима уже близко. Как ведьма высокого ранга, сама Глория невосприимчива к экстремальным температурам. Ее собственных магических сил достаточно, чтобы защититься от большинства проблем окружающей среды, но Вивин лишь маленькая девочка, которая только начала учиться магии. Глория сжала ноги вместе, чтобы Вивин было удобнее, после чего сказала, «Сегодня мы немного отдохнем. Есть кое-что, о чем я хочу поговорить с тобой». Вивин кивнула. «О том, что братик собирается уходить. Ты гораздо умнее других детей. Уверена, ты знаешь, что это опасный путь». Глория посмотрела ей в глаза и спросила, «Ты правда хочешь отправиться с Сараном в Атумфал?» Вивин ответила практически мгновенно, «Да, я пойду туда, куда пойдет братик. Он защитит меня, так что ничего страшного, если будет немного опасно». Глория продолжила с серьезным лицом, «Саран хороший разбойник, да, но в мире много опасностей, с которыми ему не справиться. В этот раз появился двуглавый огр, а значит случилось что-то серьезное. Вдвоем путешествовать слишком опасно. В лесу возле Атумфала обитает много монстров, с которыми не справиться обычным приключенцам. Саран не сможет защитить себя, не говоря уже о тебе, если вам на пути попадется такой». Вивин замерла на секунду, но после показала уверенное лицо. «Ничего, я смогу защитить братика. Я теперь гораздо сильнее». «Ой, я не это имела в виду», — подумала Глория. Она продумала свои слова несколько раз, прежде чем зайти в комнату, но по какой-то причине не могла сказать их, увидев такую уверенную Вивин. «Защитить Сарана? Тебе 8 лет. Даже не знаю, обрадовался бы Саран или почувствовал стыд, если бы услышал тебя». «Глупышка», — сказала Глория, потянув Вивин за щечки. «Тогда почему бы тебе не попросить Сарана не уходить? Очевидно, путешествие будет опасным, а вы недостаточно сильны, чтобы путешествовать в одиночку. Почему бы вам двоим не остаться здесь или не последовать на север со мной? Так ты сможешь продолжить изучать магию, а Сарану не придется так рисковать. В землях эльфов у вас нет никаких родственников, а значит жизнь там будет тяжелой, если вас вообще пустят. Я знаю, Саран очень о тебе заботится, и если ты его попросишь, он может передумать». Вивин начала показывать нерешительность. Она нервно укусила свой палец, но Глория остановила ее и похлопала по голове. «Не грызи пальцы». Вивин засмеялась и смущенно показала язык, после чего серьезно ответила, «Братик не просто так хочет туда пойти, хотя он и не рассказывает почему, но он точно прав». Глория прижала пальцы к переносице. Она почти захотела ударить Сарана кулаком по лицу. Никто не может всегда принимать только правильные решения. Как обычный искатель приключений, Саран многого не знает. На землях эльфов обитают двуглавые драконы и всякие другие странные монстры. Они очень опасны. Вивин надула губы и отвернулась. «Братик всегда прав. Даже если он не прав, он всегда старается ради меня. Не говори о нем плохо. Братик лучший старший брат в мире, и он станет самым сильным старшим братом». Сказанное Вивин не похоже на обдуманную речь, но она действительно верила в свои слова. Глория вздохнула. Временами я правда сомневаюсь в том, что вы брат и сестра, но сейчас у меня никаких сомнений. Характер у вас точно одинаковый». Вивин оставалась безмолвна, но она выглядела гордой собой, когда Глория сказала, что она похожа на Сарана, словно это похвала. Но Глория не знала, что Саран для Вивин не просто брат, он заменил ей еще и отца, защищающего ее от любой и каждой опасности. В глазах других он просто молчаливый разбойник с высокой ловкостью, временами делающий безжалостные вещи. Никто его не запоминает, но на самом деле он просто слишком незаметный. Лишь одна девочка запоминает о нем все. Она прекрасно помнит, как Саран заботился о ней, как вместе с ней бегал за бабочками, как корчил рожицы, чтобы она засмеялась, и многое-многое другое. Когда их мама еще была в порядке, хотя и бедно, но они жили нормальной жизнью. Но затем наступил день, в который они стали сиротами. Сарана тогда едва можно было назвать подростком, а Вивин еще была совсем ребенком. Но они остались на улице. Чтобы они могли выжить, Саран делал все возможное. Вивин навсегда запомнит его свирепый вид в той, его первой драке, и успокаивающий голос, когда он успокаивал ее сразу после драки. Она навсегда запомнит его трясущиеся руки и нервный, но радостный взгляд, после его первой кражи, и навсегда запомнит, как он убил человека, чтобы защитить ее. Он всю ночь дрожал от страха и крепко держал ее, боясь уснуть. После этого Саран смеялся все реже и реже, а доброе лицо сменилось лицом холодным, лишенным эмоций. Он показывал свою добрую и успокаивающую улыбку, только когда успокаивал Вивин. И такая улыбка могла растопить любое сердце. Для Вивин Саран не просто старший брат, он для нее все. Другим не все дано понять, но их понимание им и не требуется. Старшая сестра Глория робко взглянула Вивин ей в глаза и сказала тихим голосом: «А может, ты пойдешь с нами? Если мы встретим кого-то, с кем старший брат не справится, ты защитишь нас. Ты такая сильная, у тебя точно не будет никаких проблем. О, и еще сидеть тут каждый день так скучно, разве ты не хочешь увидеть эльфов?» — добавила она невинно. Глория могла лишь горько засмеяться. «Эй, я говорю вам двоим не идти туда, как так вдруг оказалось, что теперь ты уговариваешь меня пойти с вами?» Вивин снова робко взглянула на нее, после чего стыдливо сказала: «А если мы встретимся с монстром, которого даже мы с братиком победить не сможем? Меня съедят, а ты никогда не сможешь меня больше увидеть». Затем девочка попыталась притвориться, будто плачет, но ее актерское мастерство было ужасным. Она потерла глаза, но слезы отказывались выходить, а еще она временами поглядывала на лицо Глории. Очевидно, ведьма понимала, что девочка просто притворяется, но это было так мило и смешно, что она не удержала улыбку. Глория подняла Вивин, положила ее поперек своих ног и слегка ударила по попе. «Прекращай притворяться, нахальная ты девчонка». На мгновение Глория замолчала, после чего добавила: «Дай мне подумать об этом». Вмешательство харизмы активировано. Убеждение успешно. Понимая, что она провалила свою цель и практически была убеждена Вивин, Глория, если говорить честно, почувствовала небольшую обескураженность. Она уже собиралась уйти, когда Вивин взяла ее за рукав и сказала: «Сестренка Глория, ты можешь поспать сегодня со мной». «Хэмэм, ладно». Глория колебалась, но в итоге согласилась. Глория накрыла ее и себя одеялом, и Вивин прижалась к ней как котенок. Он подергала носом и сказала: «От старшей сестры приятно пахнет». Ведьма не ответила, и только закрыла глаза, обняв девочку. Временами она просто не могла почувствовать уверенность, когда говорила с ней. Наверное, ей действительно нравится Вивин. Впервые увидев худое, костлявое тело девочки, Глория почувствовала сердечную боль, словно ее материнские инстинкты проснулись. Чем больше дней они проводили вместе, тем больше Глория чувствовала, как маленькая девочка влияет на нее своей жизнерадостностью и упрямством. Глории правда нравилось находиться рядом с Вивин. Они во многом были похожи. «Старшая сестра, ты такая мягкая, тебя так приятно трогать». В итоге Вивин почти не спала ночью и больше тыкала ее. Она в таком возрасте, когда ей любопытно все и вся. Вивин практически не помнила свою маму, даже ее лица. Глория думала, что заменяет естественную необходимость девочки в матери, женщине, которая заботится, помогает и учит ее. Она снова хлопнула Вивин по попе. Девочка убрала от нее руки, хотя и не хотела пока переставать играться. Щеки Глории немного покраснели. Она устало посмотрела на Вивин и сказала: Прекрати елозить и трогать меня. Еще раз, и я использую на тебя сон. Вивин наконец-то перестала и закрыла глаза. Она крепко сжала руку Глории и прижалась к ее телу, после чего быстро уснула. Детям в ее возрасте нужно много спать. Глава 88. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 88. Невидимость. Саран не спал практически всю ночь. Он изо всех сил старался проанализировать невидимость и сконструировать модель заклинания в своем разуме. Может, это и самое трудное для изучения заклинание второго уровня, но оно еще и самое полезное. Его можно использовать не только на себя, но и на других, благодаря чему оно крайне универсально. Невидимость, заклинание 2 ур. При использовании невидимости цель визуально исчезает. Существа с врожденными способностями к зрению через невидимость, а также те, кто может вызвать заклинание видеть невидимых, эффекту не подвержены. Невидимость скрывает цель только визуально, звуки и физические свидетельства присутствия не скрываются. Пока заклинание активно, любой подбираемый предмет также скрывается. Предмет становится видимым, если его отпустить. Невидимость продержится до того момента, пока заклинание не закончится, или пока цель не атакует. К действию заклинания добавляется 10 минут за каждое очко сотворения заклинаний. Эффект можно сделать постоянным с помощью постоянства. Саран теперь волшебник 5 уровня, и с 20 единицами интеллекта у него 10 очков сотворения заклинания. Невидимость, вызванная Сараном, продержится 100 минут. Это определенно не маленький промежуток времени, и если использовать ее в правильный момент, особенно во время побега, она может оказаться крайне полезной. Более того, во время дороги в Атумфал им могут встретиться множество опасных монстров или огромных орд монстров. В таком случае он может использовать невидимость на Вивин, пока сам будет разбираться с ситуацией. В дикой природе практически не встретить монстров, способных видеть через невидимость, так что путь будет значительно безопаснее, если он выучит его прежде, чем покинет Вайтран. Разбойники часто используют зелья и свитки невидимости, чтобы достичь полного потенциала скрытности, удара в спину и кражи. Будь то убийство или воровство у богатых, эти предметы очень полезны. В игре Сарану удалось сбежать из трущоб и стать приключенцем только потому, что ему повезло найти бутыль зелья невидимости. Зелья невидимости хватает на один час, а стоит оно целых 200 золотых диралов. Поскольку эти зелья довольно редкие, большинство разбойников использовали их только при устранении важных целей или при воровстве в районе знати. Одного часа достаточно, чтобы украсть целую гору предметов, и если повезет, то за один заход можно наворовать на целую 1000 золотых диралов. Однако в основном они наведывались в дома низшей и средней знати, потому что в домах высшей знати слишком много различных устройств тревоги и ловушек. Однажды в игре вор сумел украсть древнюю вазу стоимостью 50 тысяч золотых диралов. Так его искали во всем Южном княжестве еще очень долго. Саран не чурался воровства. По факту, он и в этой жизни уже немало наворовал. Если необходимо, он без колебаний украдет что-нибудь у знати. Это было второй причиной так усердно учить невидимость. Спустя пару дней он запомнил около 60% заклинания. У него 115 очков литературы, а вместе с высоким интеллектом скорость значительно возрастает. Если он не ошибался, то ему нужно еще дня два завершения заклинания. Затем он заполнит два слота заклинаний второго уровня невидимостью, благодаря чему получит больше 3 часов действия заклинания, чего предостаточно для многих вещей. У Сарана сейчас 6 слотов заклинаний нулевого уровня, 4 слота первого уровня, включая бонусные от кольца волшебства, 2 слота второго уровня и 1 третьего, итого 13. У волшебников низкого ранга мало слотов в магической сети, поэтому арсенал большинства значительно ограничен. Интеллект влияет на силу заклинаний, скорость вызова заклинания, время, необходимое для реконструкции заклинания, а также максимальный доступный уровень заклинания. Магическая сеть контролирует количество слотов заклинаний, доступное обычным людям, и только после ее разрушения можно будет показать настоящие таланты. Без ограничений магической сети каждый сможет использовать больше заклинаний, а сами заклинания станут могущественнее, чем когда-либо. Потому что магическая сеть отнимает половину магической силы. Большая часть этой энергии уходит на поддержание сети, в то время как остальная поглощается богиней магии, с помощью чего она становится сильнее. Пока магическая сеть существует, богиня магии раздает слоты заклинаний как пожелает. Если она желала дать кому-то больше сил, то просто увеличивала количество доступных слотов, но в то же время могла сделать и обратное. Именно поэтому во времена трудности ее атаковали практически все, даже легендарные волшебники пытались победить ее и уничтожить магическую сеть, ограничивающую их способности. Но цена за это оказалась большой. Многие волшебники навсегда потеряли возможность использовать заклинания. Но сейчас, конечно, никто даже не знал, что богиня магии создала и управляет магической сетью, поэтому волшебники полагались на магические предметы для увеличения количества слотов заклинаний. Саран умылся, после чего отправился тренировать стиль белого ворона. Пока увеличивался уровень, увеличивалась и энергия его тела, благодаря чему он мог пропускать сон в течение нескольких дней. Но прогресс с изучения этого стиля был медленным, что, впрочем, вполне ожидаемо. Сейчас у Сарана больше 5000 опыта за убийство, чего достаточно на повышение уровня разбойника или волшебника, но пока он решил этого не делать. Сперва он хотел узнать, может ли достичь продвинутой профессии, поскольку это даст заметную прибавку его силам. Лазутчики получают по 10 очков к скрытности и обнаружению, божественные воры такой же бонус к взлому и обезвреживанию, в то время как охотники за головами получают бонусные 10 очков поиска и способность выслеживания. Продвинутые профессии развивались из базовых и отличались особенными умениями в определенных задачах. Однако в качестве требования выступают 5000 опыта за убийство, если классовые требования выполнены, и повышение уровней профессии тоже стоит дорого. Сейчас Сарану проще всего получить профессию лазутчика, потому что ее единственным классовым требованием выступают 150 очков скрытности. Но ему хотелось узнать побольше о других возможностях, таких теневой танцор и охотник за головами, прежде чем делать настолько важный выбор. В то время как у первого отличные способности к уклонению, у второго не менее плохие способности выслеживания и обнаружения. Обе профессии очень сильны после достижения реальности легенд, особенно охотник за головами. Он может оставить метку души на своей цели, после чего активировать особый навык, позволяющий появиться за спиной своей цели, вне зависимости от расстояния, путешествуя через план теней. Способности к убийству у этой профессии сравнимы с таковыми у легендарных убийц. Если бы не мультипрофессия волшебника, Саран бы без колебаний выбрал лазутчика. Но учитывая тот факт, что уже совсем скоро он сможет использовать невидимость, а потом даже великую невидимость, то профессия лазутчика избыточна. Поэтому Саран хотел профессию, которая позволит ему мгновенно вносить наибольший урон. А для этого подходили убийца, теневой танцор и охотник за головами. Убийцам нужно учить алхимию, чтобы заранее заготавливать яды. Охотники за головами хорошо выслеживают противников, но не так сильны в открытом бою в реальности легенд. Ну а для получения танцора теней нужны высокие умения уклонения, я к этому даже не близко. Остается только ждать и смотреть, что я смогу открыть первым. Немного подумав, Саран пошел в магический магазин для покупки некоторых предметов, таких как чернила, перо, пульверизированные самоцветы и немного прочих предметов. Все это часто использовалось волшебниками и совсем не использовалось обычными людьми. Затем он купил еды и пошел обратно в свою комнату. За одну прогулку у него ушло больше сотни золотых диралов. Вернувшись в комнату, Саран начал писать свитки, вспоминая множество магических структур. Это одна из важнейших способностей для магов, ведь свитки можно использовать, даже если слоты заклинаний подошли к концу. Но вот их изготовление очень дорого стоит. Заполнив все слоты заклинаний первого уровня мистическими снарядами, он может попытаться записать их 4 раза. Обычно первые блины выходят комом, но навык написания свитков все равно повышается. Пока повышается навык, пропорционально повышаются и шансы успеха. Достигнув определенного уровня, он может попытаться написать более сложные и продвинутые заклинания. Что неудивительно, первый блин действительно вышел комом, и он, считай, выбросил 20 золотых на ветер. Но неудача дала 2 очка навыку написания свитков. Он продолжал пытаться, и только 4-я, последняя попытка оказалась успешной. Что же до сотни золотых диралов, то на них он, можно сказать, купил 12 очков навыка написания свитков и 1 свиток мистических снарядов. Написанием свитков заклинаний первого уровня можно достичь 50-го уровня этого навыка, но дальше придется писать свитки заклинаний второго уровня или выше. К этому моменту прошло 2 часа. Видимо, концентрация у меня все еще не слишком высока. Саран отложил выполненный свиток, после чего убрался в своей комнате и собрался идти к Вивин. Он взглянул на потраченные впустую материалы и вздохнул. Перед магами и вправду лежит тяжелый путь, а я еще даже не начал изучать алхимию. Видимо, придется вернуться к воровству. Как разбойник и бывший, ну, видимо, не настолько бывший, вор, он воровал без озарений совести. Взглянув на оставшиеся сбережения, он решил посетить дом кого-нибудь из знати, прежде чем покидать город. Глава 89. Перевод на русский. Вжикк. Абыз доминатион. Власть бездны. Глава 89. Возвращение в бизнес. 2 дня прошли в мгновение ока. Саран провел основную часть этого времени за анализом невидимости, и наконец-то ему удалось ее выучить. Не способный выдержать ожидания ни секунды больше, он радостно сконструировал модель заклинания в уме, что заняло у него час. Саран наполнил оба своих слота заклинаний 2-го уровня невидимостью, в то время как 4 слота 1-го уровня были наполнены мистическими снарядами. Хотя он также мог выучить заклинание 3-го уровня, у него сейчас просто недостаточно времени, так что этому слоту придется подождать. Пока что он должен как можно скорее раздобыть больше средств. Хотя его навык написания свитков уже 36-го, он потратил больше 300 золотых диралов и средства уже кончались. Поскольку сейчас только обед, Саран решил отдохнуть перед ночью и ослабить психическую усталость после изучения заклинаний в течение такого длительного периода времени. Саран проснулся в 10 часов вечера, солнце уже село за горизонт. Он переоделся в заранее приготовленный костюм, надел маску и вышел на улицу. Саран купил предметы у серой реальности. Если знаешь, как работать с этими людьми, то можно без проблем получить множество полезных инструментов. Комендантский час все еще в силе, а стражей на улицах практически в 2 раза больше, чем в обычное время. Сарана, впрочем, это совершенно не волновало. Он растворился в тенях и направился в район знати. Сословия в этом мире разделялись. Богачи с высоким социальным статусом жили отдельно от обычного населения. Район знати считался индивидуальным сектором, охраняемым стражей. Обычные горожане не могли проникать в район знати, их допросят и прогонят, стоит им только подойти ко входу. Хотя стражники пропускали тех, на ком была элегантная, чистая одежда. Но если в периметре будет обнаружен бродяга, то стражу накажут. В сравнении с другими местами в городе, район знати гораздо чище. В темных переулках не встретить экскременты, не найти сточные канавы. Земля уложена гладкими камнями, периодически встречаются стоки в подземную дождевую канализацию. Клумбы и деревья встречались по обе стороны практически каждой дороги, с элегантными дворцами, вместо окон которым служили цветные стекла. Это символ богатства. Цветное стекло – продукт алхимии, а обычные люди могут позволить себе лишь бумажные окна. Но главная разница между районом знати и остальным городом, тем не менее, это наличие патрулей и пунктов стражи на входах. И причиной этого выступали люди вроде Сарана. Многие хотели испытать удачу и украсть что-нибудь из дома какого-нибудь аристократа, поэтому стража останавливала пытающихся проникнуть и наказывала тех, кому это удалось. Воровство у знати – серьезное преступление. За такое могут на месте сломать руку или отправить в шахты. Саран прошептал несколько слогов и наложил на себя невидимость, пока скрывался в темном переулке. Вскоре он полностью исчез, лунный свет проходил сквозь него так, словно никого там и не было. Под эффектом скрытности шаги Сарана очень тихие, и потому не привлекли внимания стражи. Он даже прошел мимо 2 патрулирующих стражей в 2 метра от них. Они просто продолжали болтать о какой-то сексуальной леди из таверны и смеяться. Если бы Саран хотел, то мог бы закончить их жизни прямо здесь, но бессмысленными убийствами он не занимался. Во всех поместьях уже погас свет, потому что практически все спали. Где-то дальше находились дворцы высшей знати, но Саран избегал этого региона. У знати низкого ранга не так много богатств, у знати высшего слишком много ловушек, поэтому его интересовал средний класс. Пока что люди в этом мире поддерживали обычный социальный строй, они просто следовали за сильными. В отношении силы многие члены знати не сильнее простолюдинов. Только тем, кто удерживал высокую власть, необходимо обладать немалой силой, потому что они правили городом с множеством сильных людей. Большинство аристократов Вайтрона унаследовали свой статус от прошлых поколений, в то время как некоторые титулы постоянные, а другие оставались в семье по 3 поколения. Но даже с постоянным статусом, Если в семье долго не будет появляться людей, вклад которых в город будет действительно ценным, то их постепенно переведут в класс простолюдинов. У знати среднего класса обычно есть виллы за городом, но они все равно держали поместья в районе знати, чтобы поддерживать отношения с другими аристократами, и в итоге проводили полгода в вилле, и полгода в городе. Из-за этого большинство банкетов проводилось между мартом и июнем. Некоторые из банкетов служили встречей для обсуждения дел, другие проводили просто для развлечения. При последних на банкеты часто приглашали жриц богини красоты и любви и леди развлечений. В целом их стиль жизни очень походил на таковую аристократии Британии. Саран быстро изучил окружение и вскоре обнаружил подходящую цель. Поместье средних размеров с большим садом, в котором нет стражи. Свет во всех комнатах прислуги уже погас, но, что удивительно, он все еще горел в комнате хозяина. Посчитав в уме, сколько у него времени перед появлением патруля стражи, он прыгнул и схватился за край балкона на втором этаже, после чего забрался в поместье. Комната оказалась тускло освещена и в ней витал особый аромат. «Брэд, это ты?» – прозвучал нежный женский голос. Леди в свободной красной ночной рубахе сидела на кровати и смотрела в направлении балкона. «Давай тише, и иди сюда скорее». Женщина услышала небольшой шелест, когда Саран запрыгнул на балкон, и немного разволновалась, когда никто не ответил. Если присмотреться, то можно было заметить на ней черные чулки, показывающие, что она, скорее всего, не спать собирается. Ее нынешняя одежда показывала ожидание ночной активности. Стандартная картина – аристократка, ожидающая своего любовника. По какой-то причине такие проникновения среди ночи крайне популярны у южной знати, и практически каждый знал о происходящем в это время суток. Учитывая их статус, они не волновались о затратах, но это не означало, что человеческие желания так легко удовлетворить. Если говорить практично, то подобная активность отлично убивала время. Некоторые даже проводили ритуалы злых богов с другой знатью, просто чтобы удовлетворить себя. Было даже время, когда сама леди развлечений попыталась провести запретный ритуал наслаждения. Если бы не божества с добрым мировоззрением, которые подоспели буквально в последний момент, то ее мировоззрение могло из доброго перейти в злое. Самым примечательным божеством, мировоззрение которого изменилось из-за погони за удовольствием, считается богиня котов и танцев. По легенде, из-за удовольствий, которые ей подарила баронесса ночи, она из хаотичной доброй стала хаотичной нейтральной. Повезло еще, что она не подчинилась баронессе полностью. Недалеко от него послышался шорох. Здоровый на вид парень перепрыгнул стену поместья и сказал полушепотом: «Камелия, дорогая, это я, уже иду». У этого парня достойные способности, а у Сарана ночное зрение, так что он отлично видел крадущегося по саду юношу. Выглядит он мускулистым и молодым, наверное, около 25. Аристократка, с другой стороны, выглядит на 30. Она определенно следит за своим телом, но это не остановило небольшие морщинки и слегка полноватую талию от появления. «Скорее, дорогой», – торопила леди, пока ее собственное дыхание сбивалось с ритма. Юноша, видимо, разгорячился от ее голоса и быстро забрался на балкон, прыгнув в объятия женщины. Они страстно поцеловались, парень провел рукой по ее телу, и они постепенно ушли в комнату. Их губы ни на секунду не разделялись. Они жаждали любви. Сарана не интересовало сражение в постели. Он тихо прокрался вместе с ними, после чего ударил ребром ладони по шее женщины, и она тут же потеряла сознание. Поскольку это считалось атакой, его невидимость пропала. Саран быстро схватил мужчину за шею, после чего пнул ему прямо по шарам. Он даже закричать не успел, прежде чем его глаза закатились, и он тоже потерял сознание. Возможно, Саран сломал что-то драгоценное. Он спокойно положил их на пол, после чего начал искать у них ценности. Кольца, ожерелья, сережки, браслеты. Он взял все, что выглядело дорого. Перед уходом он даже решил оценить грудь женщины, но был разочарован. Слишком мягкая и отвисшая. Драу точно лучше. В прошлом он больше всего времени провел в подземье, поэтому больше знал о женщинах драу, чем о человеческих. Саран изучил кольцо парня под тусклым светом и вздрогнул. Кольцо энергии. Активировав его, можно выстрелить лучом энергии, наносящим около 30 урона. Этого даже воину низкого уровня достаточно для смерти. Хорошо, что он сработал быстро и не дал парню его использовать, иначе у него появилось бы серьезное ранение. А кольцо не только опасное, Заряженное оно еще и 2000 золотых стоит. Видимо, этот парень из семьи с достойным капиталом, подумал про себя Саран, взглянув на кровь, пропитывающую штаны бедняги в причинном месте. Парень явно с боевой профессией, такой урон его точно не убьет. Саран оттащил парочку в сторону, пока сам изучал комнату. Ему удалось найти скрытый сейф, и он поспешил его вскрывать. «Черт!» – ругнулся Саран, когда ему не удалось вскрыть его даже со своими 45 очками взлома. Видимо, есть какой-то укрепляющий механизм. Он, конечно, может сломать его силой, но это слишком громко. Поэтому остается только думать о других методах. Немного поразмышляв о пространстве, он обнаружил, что сейф целиком поместится в его многомерном мешке, если он что-нибудь выкинет. Именно это он и сделал. Выбросив несколько полезных, но недорогих предметов, он пихнул в мешок сейф. Прежде чем уйти, Саран взглянул на парочку еще раз. Словно заботливая мама, он аккуратно накрыл их одеялом. По шарам получить прямо во время встречи с дамой так великая неудача, но будет еще хуже, если они простудятся, верно? Глава 90. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 90. Колода мистической магии. Саран легко спрыгнул с балкона и приземлился в саду. Он быстро спрятался и снова использовал на себя невидимость, после чего пошел к выходу из района знати. Добычи он уже набрал достойно. Почти 100 золотых диралов, а если сможет продать все ювелирные изделия, то получит еще 300. Конечно, это не включая кольцо энергии того, что может оказаться в сейфе. Что же до двух невезучих членов знати, Сарана они не волновали совершенно. Ведь уже завтра он покинет город. Скоро ритуалы лишения кожи должны добраться до Вайтрона. Поскольку это крупномасштабное событие, весь южный регион испытает его ужасы. Ритуалы проводятся специально для распространения страха, что увеличит силы какого-то божества бездны, но Саран тогда не был достаточно сильным, чтобы открыть эту миссию и узнать детали. Находясь в состоянии невидимости, он прошел прямо мимо стражи и вышел из региона знати, как если бы прогуливался по парку. Однако, войдя в темный переулок, он обнаружил размытый силуэт за углом. Теневой совет или безликие посланники? Саран остановился и спрятался за ящиком, чтобы проследить за этим человеком. Его силуэт очень размыт и практически полностью сливается с темной ночью. Если бы не эльфийское ночное зрение, он бы его не заметил. Саран осмотрелся вокруг, после чего открыл люк и спустился в подземную канализацию. Вместо того, чтобы следовать за человеком и узнавать, что ему нужно, он решил спрятаться и ожидать. Совать свой нос в каждое встречное дело опасно. Как говорится, любопытные варвары нос оторвали. Спустя некоторое время Саран вылез из канализации и вернулся в то место, где прятался до этого. Перед началом времен трудностей различные организации будут сражаться между собой. Самыми активными будут безликие посланники, орден друидов, и определенная таинственная группа, известная как богоубийца. В этих организациях полно легендарных персон, так что если бы Саран бездумно последовал за этой тенью, то его могли бы легко убить.